Глава восьмая. Пульсар. Четвертая ступень развития из шести. Да это же настоящий монстр. Адреналин забурлил в крови, сердце бешено стучало, а тело подрагивало, словно желая битвы. Несмотря на это, меня охватило неестественное хладнокровие. Я посмотрел на труп рыжего Флурина и подумал: минус один. Всего охраны было 13 человек, теперь 12, плюс я. За нашими спинами плакали и причитали слуги, лошади испуганно ржали и косились на лес, пытаясь вырваться из упряжки. «Я Фаустус Стоунглон, из великих объединившихся родов Стоунглон и Хессен. Запомните мое имя и повторяйте его в ужасе, пока не умрете», — пафосно возвестил ублюдок с ящером, который преградил нам путь и рассмеялся. «Бойтесь, жалкие твари, и радуйтесь, что вас убьет столь великий человек». «Мы что, нарвались на местного Чикатило?» «Зачем мне, бедному купцу, ссориться с великими людьми? Я общался с главой вашего рода, славным Джузеппе, и до сих пор нахожусь под огромным впечатлением». Бран высунулся из повозки и льстиво улыбнулся. «Одному из блистательных сыновей Джузеппе я и сам с удовольствием отдал все добро. Забирайте мой караван, а до столицы мы уж как-нибудь доберем». «Не говори при мне об этой собаке!» Брызжа слюной рявкнул Фаустус, и его лицо исказилось в гневе. На лбу вспухли вены, щеки пошли красными пятнами. Теперь он и впрямь начал напоминать мне какого-то маньячиллу. «Этот червь изгнал меня из рода, хотя я служил ему верой и правдой. А он еще пожалеет об этом. Мое имя прогремит на весь мир». «Но как мир узнает о вашем имени, если вы убиваете всех, кто с вами встречается? Кто расскажет о вашей необыкновенной гениальности и незаурядном коварстве, если вы нас прикончите?» Бран заливался соловьем. Я мысленно присвистнул. Да уж, такой в задницу без мыла залезет. Фаустус с превосходством сложил руки на груди и сказал: «Одного человека я всегда оставляю в живых». Квиннель тихонько выругался и пробормотал: «Проклятый зодиак!» «О, вы уже слышали мое новое имя?» — обрадовался Фаустус и расплылся в психической улыбке. «Сначала оно показалось мне глупым и претенциозным, но сейчас мне даже нравится, как оно звучит. Повторяйте его чаще, когда будете истекать кровью». «А-а-а, так это не простой серийный убийца, а серийный убийца с претензией». «Ну давай, подходи, пегасий выродок», — прорычал Квиннель, наставив на него меч. «Я тебя в мелкий фарш порублю». Фаустус кокетливо захихикал и прикрыл рот ладонью. «Какие глупости!» — усмехнулся он. «Ты думаешь, что я замараю руки в крови таких личинок, как вы?» «О, нет! Мне нравится смотреть, как вы дохнете, как искажаются ваши лица, когда вы понимаете, что выхода нет. О, я люблю этот вкус отчаяния, как вы умоляете о пощаде, как извиваетесь у моих ног». Квиннель не стал дослушивать его монолог и, прокричав боевой клич, бросился в бой. Но Фаустус лениво отмахнулся и того отшвырнуло обратно и вбило в землю, поднимая столб пыли. Я закашлялся, прикрывая глаза. Рядом кашляли охранники и матерился Квиннель. Когда пыль осела, Фаустус уже отошел и уселся на поваленное дерево. Проклятый маньяк закинул ногу на ногу и щелкнул пальцами, подзывая своего ящера. Спутник моментально телепортировался ему за спину. «Не смейте пользоваться магией», — приказал Фаустус. «Это скучно. Если кто-нибудь вызовет своего спутника, мой геккончик разорвет его пополам. В смысле спутника». Охранники Брана настороженно переглянулись. «Познакомьтесь с моими питомцами», — сказал Фаустус. Закачались кусты, из леса один за другим выпрыгнули огромные, размером с легковушку, скунсы. 5 штук. Против воли с моих губ сорвался смешок. Звери выглядели грозно. Острейшие когти, хвост, покрытый металлической броней, и длинные клыки, но это же скунсы. Какого монстра я встречу завтра? Убийцу утконоса? Выхухоль? Рыбу-каплю? «Созвездие Волопаса!» — потрясенно воскликнул кто-то за моей спиной. «Скунсы берсерки!» — вторил ему другой голос. В этот момент скунсы бросились в атаку. Я моментально посерьезнел, достал косу, принял боевую стойку и загородил Квинля, который еще не отошел от падения и ошарашенно мотал головой. Охранники разбились на 5 групп. 3 по 2 человека и 2 по 3. Я присоединился к двойке, в которой был Квинль. Каждая группа взяла на себя по скунсу. Бран что-то истерично кричал позади нас. Кажется, приказывал каравану отступать и требовал каких-то горячих шаров. Я на пробу метнул парочку кинжалов, но они отскочили от шкуры скунса, как от камня. Охранник в зеленой тунике, про себя я его назвал зеленым, атаковал монстра спереди, Квинель зашел сзади. Я держался у лоснящегося черного бока. Меч зеленого вонзился в язык скунса берсерка, но тот с лязгом сомкнул челюсти и легко, как зубочистку, перегрыз металл. На белом клыке осталась лишь небольшая царапина. Бронированный хвост моментально снес Квинля с ног, но тот умудрился сгруппироваться и, ловко приземлившись, кувыркнулся, уходя из-под удара. С громким «бам» на то место, где он был секунду назад, опустился хвост. Если бы Квинль немного промедлил, его бы раздавило в кровавую лепешку. Пока скунс-берсерк отвлекся на Квинля, я сделал свой ход. Упал на одно колено и нанес удар снизу вверх, целясь в черное брюхо. В атаку я вложил всю свою силу, и все равно лезвие с большим трудом прорезало толстую кожу монстра. Брызнула кровь. Скунс дико взревел и крутанулся волчком, отбрасывая нас в стороны своим бронированным хвостом. Сразу после он атаковал и выбрал меня своей целью. Наклонил полосатую башку к земле и понесся на меня, словно разогнавшийся поезд. Я не успевал уйти с линии удара, понимая, что все, конец истории, меня размажет тонким слоем. Но все равно оттолкнулся от земли и подпрыгнул. Земля под моими руками пошла трещинами, на ней остались отпечатки ладоней. А я взлетел. Я приложил настолько большую силу, что подпрыгнул выше деревьев. А что, так можно было? Скунс промчался мимо, запоздало затормозил и врезался в лошадь. Ее буквально располовинило. Какая мощная скотина. Нет, лоб в лоб ее не победить. Нужна хитрость. Я отступил, присматриваясь к монстру. Зеленый врезал мечом ему по носу, а Квинель обошел скунса, намереваясь напасть сзади. И тут случилось нечто странное. Тварь не могла видеть Квинеля, он находился в ее слепой зоне, но она видела. Одновременно скунс распахнул пасть и отгрыз голову зеленому, после чего ударил хвостом по занесенной руке Квинеля, отрубая ее по плечо. Начальник охраны истошно заорал и откатился назад. Я быстро поднял Квинеля, оттащив его к каравану. «Быстрее, кто-нибудь, перевяжите его рану!» «Нельзя подпускать скунса близко, преимущество можно получить только в дальнем бою». Я достал из-за спины арбалет. «Зоркий ублюдок, да? Но ничего, сейчас я тебе зрение-то подпорчу». Скунс вновь припал к земле, и я положил стрелу на тетиву. Выстрел. Мимо. Скунс сорвался с места. Я мысленно отсчитывал секунды. Второй. Мимо. Да уж, Робин Гуд из меня никудышный. Выход один. Я рванул навстречу скунсу. На таран. За секунду до столкновения подпрыгнул, уворачиваясь от острых клыков, и вонзил стрелу прямо ему в глаз. Скунс заверещал, завертелся, сметая повозки, и попытался лапой вынуть стрелу. Воспользовавшись моментом, я проскользнул в бок и воткнул другую стрелу ему во второй глаз. Когтистая лапа пронеслась в сантиметре от моего лица, а я отпрянул на границу леса. Неожиданно скунса скрутила судорога, под кожей взбугрились мышцы, вывернулись лапы, деформировалась морда, и на спине открылись глаза. 4 глаза размером с футбольный мяч. Черт возьми, это у нас что? 2-я стадия босса? Почему мне не дали времени, чтобы прокачаться? «Цельтесь в глаза и держитесь на дальней дистанции», — проорал я. «И не подходите со спины». Секунду я потратил, чтобы оглядеться. Из 10 охранников держались 5, но они стремительно сдавали под натиском скунсов. Краем сознания я отметил, что один из охранников явно струсил, прятался за спиной товарища и оглядывался, словно намереваясь убежать. На его голове была забавная шапка с красным гребнем. «Ага, хохолок, значит, у нас не из героев». Во мне поднялась отчаянная ярость. «Эх, умирать так с музыкой! Одну тварь, но я все-таки завалю». Теперь слепое пятно у скунса было прямо у морды. Но он так тряс башкой из стороны в сторону и клацал зубами, что было невозможно нанести удар по какому-нибудь глазу. Я попытался и едва спасся от нокаута. Кувырок вправо, вскочить еще один кувырок, уйти от лапы и, наконец, вонзить лезвие в здоровенный желтый глаз. С хлюпаньем тот взорвался и вытек, но в следующую секунду начал стремительно регенерировать. Я только время потратил и взбесил скунса сильнее. «Так, Андрей, думай. Ты же всегда выигрывал за счет мозгов. В честной игре мне не выиграть, так? Мое преимущество в силе, но сближаться с этими берсерками смерти подобно. Однако, если я оттолкнусь еще сильнее, то моя скорость увеличится. Это меня вымотает, и, вероятно, я не смогу продолжать бой, но есть у меня одна безумная идея». Скунс-берсерк набросился на меня с диким воплем. Я отпрыгнул вправо, низко, по короткой дуге. Как только мои стопы коснулись земли, я вновь оттолкнулся и рванул влево. Я хаотично изменял траекторию и направление прыжков, даже не пытаясь нанести удар. Вокруг поднялась пыль. Четыре огромных глаза крутились в разные стороны, пытаясь отследить, куда я двигаюсь. Моя скорость становилась все выше и выше. Глаза скунса вращались уже произвольно, они не видели, где я. «Так, еще немного. Сейчас!» Я прыгнул сверху вниз и, как в самом начале боя, нырнул скунсу под брюхо. Но в этот раз я разогнался до второй космической, не меньше, и коса легко вспотрошила монстра. Вывалились кишки, скунс забился в агонии. Я притормозил, но инерция впечатала меня в дерево. Из легких выбило воздух. Тяжело. Битва высосала из меня все соки, но, стиснув зубы, я подошел к дохлому скунсу и выдернул из него косу. Ничего, повоюем. Недолго, правда, ведь умер еще один охранник. Выжившие отступили ко мне, и мы выстроились в шеренгу. Последнее заграждение между монстрами и караваном. Струсивший охранник Хохолок почему-то до сих пор держался в строю. Стало стыдно бросить товарищей, что ли. Но его узко посаженные глазки то и дело бегали из стороны в сторону. Он постоянно бросал взгляды на Фаустуса и его ящера и облизывал губы. Надеюсь, слуги и Бран отбежали подальше, так что у них останется хотя бы призрачный шанс спрятаться в чаще. «Попробуйте-ка моих горячих шаров!» — проорал Бран прямо мне на ухо, и под лапы скунсом полетели металлические сферы. Секунда, вторая. Бах! Прогремел мощный взрыв. Трех скунсов раскидало в разные стороны, одного разорвало на куски. Меня обдало горячей кровью. Шматок мяса врезался в плечо. «Ха! Как тебе такое, Фаустус?» — с ликованием спросил Бран. «Жалкий кретин! Джузеппе рассказывал о тебе. Он говорил, что ты самый неудачный ребенок в его роду. Ничтожный, беспомощный, тупой муравей, который всем завидует. И на тебя я потратил свои лучшие горячие шары». Вот же кретин. Зря он так. Хотя эти его бомбы сильно нам помогли. Только вот... Фаустус медленно поднялся с поваленного дерева. Лицо маньяка окаменело. Губы сжались в тонкую полоску, а глаза опасно сузились. «Бесполезные твари!» — процедил он и щелкнул пальцами. Скунсов, которые все еще пытались отойти от взрыва, разорвало изнутри. Вверх ударился кровавый фонтан. Фаустус улыбнулся и похвалил. «Твои горячие шары весьма неплохие, человечек!» Я поперхнулся. «Да кто придумывает такие названия?» «Ты зря недооцениваешь муравьев», — добавил он, обращаясь к Брану, и вдруг повернулся ко мне. «Переходи на мою сторону, воин. Я вижу в тебе большой потенциал. Мы будем держать в страхе всю созвездную коалицию». Хохолок, тот охранник, который струсил, зло покосился на меня и стиснул рукоять меча до побелевших костяшек. «Что, братец, по себе людей судишь? Сам бы, наверное, моментально продался, чтобы спасти свою шкуру». «Но тут такое дело...» — я пожал плечами. «Ненавижу чокнутых садистов, прости». «Хм, ты сам выбрал, а ведь мы бы могли подружиться». Фаустус потерял ко мне интерес и посмотрел за спину Брану. «Этих людей вы хотели спасти». Только он произнес последнее слово, как лес огласили ужасные крики. Я оглянулся. Слуги раздирали свою кожу ногтями, пытаясь что-то выковырить, и орали от мучительной боли. Вся лесная дорога была буквально выстлана копошащимися муравьями. Они заползали под одежду и пропадали. Лишь через пару секунд я заметил шевеление под кожей. Муравьи выгрызали норы в человеческой плоти. Крики обрывались, люди падали один за другим, и муравьи полностью покрывали их тела. Меня затрясло от бешенства. Фаустус убил десятки людей просто так, потому что ему так захотелось. Из моего рта вырвался рык. Я вложил в свой рык последние силы, замахнулся косой и... промахнулся. Фаустус одним неуловимым движением просто отошел в сторону. Я ударил снова, и снова, и снова. Фаустус издевательски рассмеялся и выбил косу из моих рук. «Ублюдок!» — рявкнул я, собираясь броситься на него с голыми кулаками, но меня перехватил и скрутил ящер. Я рванул из его хватки, куртка соскользнула с плеча, и когтистая лапа случайно порвала рубашку и дотронулась до цепей. «Ну что, готов умолять?» — уточнил Фаустус и плотоядно облизнул губы, но неожиданно его лицо побледнело до синевы, и он уставился на ящера. «Что? Ты? Какого?» Очертания ящера задрожали, он стал более прозрачным и начал медленно исчезать. «Отпусти его! Отпусти!» — завизжал Фаустус, и ящер послушно отступил. «Ах ты, мышиное отродье, интересные у тебя секреты! Но кем бы ты ни был, это тебя не спасет! Поговорю с тобой позднее, когда разберусь с твоими дружками!» Фаустус лишь слегка двинул пальцами, и мое тело окаменело. Я не мог пошевелиться, я не мог дышать. Абсолютная ужасающая беспомощность. Именно в этот момент я осознал, насколько слаб. До этого я не сталкивался с настоящими сильными магами. Деревенские. Да что деревенские? Риордон сказал, что большая часть из них находится на низшей ступени Войда. Почти обычные люди. Я не понимал до конца силу, которой обладают люди, высоко поднявшиеся по созвездиям. Кислорода не хватало, в глазах потемнело. Где-то совсем рядом звенели голоса, но я не мог разобрать, о чем они говорят. Мое сознание медленно уплывало. А потом неожиданно к телу вернулась чувствительность. Я рухнул на землю, хватая воздух ртом. Краем глаза, стоя на четвереньках, я видел, как мимо пробегают десятки ног. Звон мечей, крики, взрыв, а затем свирепый рев Фаустуса, переходящий в болезненный стон. Я встряхнулся и, пошатываясь, поднялся. Бран почему-то испуганно смотрел на меня, и мы вместе отступили к сбившимся в кучку охранникам. Вокруг нас разразилась битва. Кто-то пришел на помощь. Наши спасители были одеты в заурядные серые костюмы, и все бы ничего. На них бы не задержался взгляд, но каждый был обвешан оружием с головы до пят. Лук и арбалет, палица и копье, меч и топор. Они словно выбирали наугад. Главное, побольше, и чтобы выглядело опасно. Всего их было 15 человек, и за их спинами мерцали полупрозрачные спутники. Они окружили Фаустуса, который злобно скалился и проклинал их, на чем свет стоит. Ящер маячил за его спиной. Одно из прозрачных существ, нечто с детским телом и собачьей головой, Анубис на минималках, смело приблизилось к ящеру. Я открыл рот, чтобы предупредить его об опасности, но Анубис взлетел и уселся на плечи ящеру. Тот ударил его, но когтистые лапы прошли насквозь, не причинив вреда. Анубис то ли рассмеялся, то ли залаял и разинул рот. Челюсть отвисла так сильно, что ему не составило труда заглотить голову ящера целиком. Клац! Хрум! Он переживал череп и его содержимое и громко сглотнул. Собачья голова подернулась дымкой и превратилась в ящеричную. Фаустус в ужасе потрогал шею, по его пальцам потекла кровь. Открылась рваная рана, голова поехала на бок и свалилась в пыль. «Я не могу умереть», — прошептал Фаустус и умер. Воцарилась тишина. «Хочу поблагодарить вас», — прервал молчание Бран, состроив угодливую рожу. Его голос истекал приторной сладостью. «Без вас мы бы не справились. Конечно, можно было бы прийти к нам на помощь пораньше. Просто посмотрите, из-за того, что вы не торопились, все мои слуги погибли. Нет, все равно спасибо, но не ждите большой награды. Я вообще не знаю, как мы доберемся до столицы. Какие-то не очень из вас герои, я же теперь разорен. Так что в качестве благодарности я могу вам подарить только свои горячие шары. У меня как раз осталось две штуки». «Да замолчи ты со своими шарами», — прошипел я. Спасатели посмотрели на нас, как на распоследних идиотов, и переглянулись. Вперед выступил мужчина средних лет с голубыми глазами и пшеничными волосами. Он был худым и невзрачным, но от него исходила такая сила, что сразу становилось понятно. Он в этой шайке главный. «Нет», — просто сказал он и замолчал. «Что нет?» — переспросил Бран. «Вам не нужны шары?» «Ну, как хотите. Либо шары, либо ничего. За такое спасение и платить ни монеты не получите». «Нет, вы не доберетесь до столицы». «И почему же?» Главарь выпрямился, задрал подбородок и отчеканил. «Наша команда охотится на древнего, и вы останетесь здесь».